Он снова почесался под рубашкой. «С ним вместе молодые оба, ну?» «Конечно же», — согласилась тотчас Клара. И потому как хватка взялась она за рукоять, оперлась другой рукою и расставила ноги в упор, как склонилась привычно и готовно, он догадался и об этом тоже. Ей не в диковину такое дело. Знает эту работу, эту каторгу, намытарилась за войну, за детство, ведь они сверстники. Улитин, отойдя уже на несколько шагов, обернулся, как бы оценивая издали, что за пара, как бы соединяя их, сказал. «Да, Кларочка, обедать будешь с нами? Отчалим ты и приходи, хорошо?» «Я не знаю», — пожала она громоздкими плечами. «Ведь я в третьем классе еду, у нас там свое». «Пусть. А ты приходи к нам. Обязательно, слышишь?» «Спасибо вам за приглашение, только я не знаю», — улыбнулась. «Я подумаю еще». «Вот и правильно. Подумай, поломайся и приходи», — заключил Улитин. Они принялись допиливать сосновый кряж. Девушка была в свежей силе, знать заспалась, припоздала к всеобщей страде и теперь желала наверстать, а у Алексея прибыло новых сил. Но вначале даже показалось, что и сил не нужно. Так легко, сама собой ходила ходуном пила между ними, весело играючи, то вытягивая руку на себя, то толчком сгибая ее в локте. Шло движение от нее к нему, от него к ней попеременное, слаженное качание. Их макушки сблизились почти вплотную, и ловилось встречное дыхание, увлеченное посапывание. Ах, они были молодцы! Едва кончалось одно, срывалось жало в пустоту, дрогнув, отваливался на бок телесный срез, как они зачинали опять, не переждав ни минуты, войдя в раж, и страсть... торопясь неуемно, подзадоривая, испытывая, не щадя друг друга. Только раз у них возникла заминка. Это когда Алексей заглянул вверх в вырез ее платья, чтобы проверить, не от той ли же моды, не от ваты там вздымается столь пышно. А она, почуяв этот взгляд, вскинула ресницы, смутилась, потупилась, щеки полохнули румянцем. Но там было вовсе не из ваты, а свое, прирожденное, чего бы не гордиться. И она опять подняла глаза, полные отчаянной смелости. К обеденному часу все изголодались до такой степени, что и позабыли радоваться бодрому ходу поршней, доносившемуся из машинного зала сюда в салон, не обращали внимания на виды, вновь поплывшие мимо окон, а следили с нетерпением, как официантка Валя выкраивает ножницами талоны из хлебных карточек. «Вам 300?» «300 хлеба. Вам тоже 300?» «Блюда пойдут без карточек. Есть коммерческий спирт. Будете заказывать?» «Пожалуй, закажу. 100 грамм. Боевые, наркомовские, министерские теперь». В предвкушении шевельнул ноздрями капитан Ильюхин. «Нет, ей не надо». Семен Ильич, все еще мусоля украдкой свою натруженную титьку, долго обдумывал предложение, колебался, но в конце концов изрек. «Была не была, 100. «Вам заказать, Алеш?» Алексей, одарив его косвенным, уничижительным движением бровей, «а мы сами не нищие», заказал. «Мне 150». «Ого!» — подивился Улитин. «Ведь это не водка, спирт». 150! Ледяным светским тоном повторил он. «Нет, благодарю, не занимаюсь», — брезгливо вытянул губу Станиславский. «А хлеб у вас какой, белый, черный? Мне бы только белого, хорошо пропеченного». «Пополам будет, пропечем», — посулила официантка Валя, пересчитала талоны, взяла из буфета графин и мензурку, ушла. «Да чего же все это надоело? Карточки, талоны, литер А, литер Б», — пожаловался неизвестно кому Станиславский. «2 года уже, как нет войны, а все тоже. Карточки, талоны, бред». Алексей испытал острое желание схамить ему. Так, без причины. Ведь и он не питал особой любви к этим карточкам-талонам. Но схамить захотелось очень. Едва сдержался, еле превозмог. «Видите ли», — рассудительно заговорил Семен Ильич, «прошлым летом я тоже отдыхал в Крыму, в Рианде. Возвращался домой в эту пору в конце июня. Ехал по Таврии, пересек Украину, дальше Белгород, Курщина, вплоть до самой Москвы. И все было выжжено, словно пожаром. Будто еще одна война прокатилась». Такая страшная засуха, такая беда. Божьи наказания заталдычили старухи. А за что? —